Мюллер нахмурился, лоб его собрался резкими морщинами. Любое слово Штирлица он воспринимал настороженно, сразу же искал второй глубинный смысл. «Вильгельм фон Визин был обербургомистром в Нейштадте, если мне не изменяет память». Штирлиц, вздохнув, мягко улыбнулся. «Фон Визин был великим русским писателем. Разве фамилия определяет суть человека? Лучшими пейзажистами России были русский Саврасов и еврей Левитан. Где-то в энциклопедии так и написано: великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье. А тот диктор, который читает по радио сталинские приказы армии, его родственник? Не знаю. Если бы наш псих дал приказание написать в энциклопедии, что великий немецкий ученый Эйнштейн родился в бедной еврейской семье, мы бы сейчас имели в руках оружие возмездия. Одного психа вы бы уломали, но их тут великое множество, да и потом они не могли без того, чтобы не изобрести врага. Не русский или еврей, так был бы зулус или тайландец. Ничего, долбили бы в голову, что только из-за зулусов в Рейхе нет масла, а тайландцы повинны в массовой безработице. Доктор Геббельс дока на изобретательство такого рода. Хотите меня распропагандировать, Штирлиц? Это нет. Перевербовать — да. Не сходится. Упущено одно логическое звено. Вы ведь уже перевербовали меня, отправив шифровку в ваш центр? Но они, видимо, не заинтересованы в таком агенте, как я. Альфред Розенберг не зря говорил, что главное уязвимое звено России сокрыто в том, что там напрочь отсутствует американский прагматизм. Марксисты они, вы живете духовными формулами. Вам надо подружиться с Ватиканом. Те ведь тоже считают, что дух определяет жизнь, а не наоборот, как утверждают их ваш бородатый учитель. Великий немецкий социолог, экономист и политик, создатель революционной философии Маркс, родился в богатой еврейской семье. Что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести я перешлю по назначению. Где, кстати, ваша Цаченька? Сашенька, — поправил его Штирлиц, — это моя сестра. Зачем лжете? Или вы забыли свои слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь. Как, кстати, Дагмар? Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент. Она вам отдала мою явку в Швеции? Конечно. Мюллер неумело закурил, посмотрел на часы. Штирлиц, я дал вам фору. Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все. Мои резервы исчерпаны. Бисмарк говорил, что русский долго запрягает, но быстро ездит. Подождем, может, еще чуток? Тогда пишите. Я готов ждать, пока возможно. Но пишите же. Обо всем пишите с самого начала. Все явки, пароли, номера ваших счетов, схемы связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же меня, вы уникальны, вы представляете интерес для всех. Не буду. Я не смогу, господин Мюллер. Ну что ж, я сделал для вас все, что мог. Придется помочь вам. Он поднялся, подошел к двери, распахнул ее. В комнату вошли Ойген, Вилли и Курт. «Вяжите его, ребята».